Теперь пусть крылатые шлемы являются за тобой. Ожидая их, мы выиграем время. Посмотрите-ка, как привычка рассчитывать время въедается в человека, — сказал Пертинакс, затягивая последний узел. «Нет», — возразил я, — «время действительно может помочь. Если Максим написал письмо, когда он был пленником, значит, Феодосий послал корабль, который вез это послание. А если он посылает корабли, он может рассылать и воинов». «Нам-то какая от этого выгода?» — сказал Пертинакс. «Мы служим Максиму, а не Феодосию. Если даже каким-то чудом Феодосий прислал бы на юг воинов и спас стену, лично мы могли бы ожидать только смерти, подобной смерти Максима. Наше дело — защищать стену, невзирая на то, умер император или посылает кому-нибудь смерть», — сказал я. «Эти слова достойны твоего брата-философа», — произнес Пертинакс. «Я же человек без надежды, а потому не говорю торжественных и нелепых вещей. Укрепи стену». Мы укрепили стену от одного ее конца до другого и сказали офицерам, что ходят слухи о смерти Максима, что эти слухи могут привлечь к нам северян. Но что если справедливо тревожное известие, Феодосий, конечно, пришлет нам помощь ради Британии, поэтому мы должны держаться твердо. Друзья мои, удивительнее всего в мире видеть, как люди принимают плохие известия. Очень часто до тех пор сильнейшие становятся слабыми, а слабейшие поднимаются духом и получают от богов бодрость. Так было и у нас. Надо вам сказать, что мой Пертинакс своими шутками, своей вежливостью, своим трудом вложил мужество в сердца наших немногочисленных солдат и за последние годы научил их воинскому искусству в большей мере, чем я считал возможным. Даже воины нашей ливийской когорты, третьей, стали важно расхаживать по стене в своих подбитых подушками кирасах и не хныкали. Через 3 дня от крылатых шапок явились 7 начальников. В их числе был рослый юноша Амал, найденный мной на берегу. Увидев мое ожерелье, он улыбнулся. Мы приняли их радушно, как посланников, и показали им Алло, живого, но связанного. Они думали, что мы его убили, и я понял, что, будь он убит, они не рассердились бы. Алло тоже понял это и обиделся. Для совещания мы собрались в нашем помещении. Северяне объявили, что Рим готов пасть, и что потому мы должны соединиться с ними. Сказав же это, предложили мне взять в управление всю Южную Британию после того, как они возьмут с этой области известную дань. Я ответил: «Терпение. Докажите мне, что мой генерал умер». «Нет», — ответил мне один из старшин. «Лучше ты докажи нам, что он жив». А другой хитро прибавил: «Что ты дашь нам, если мы прочитаем тебе его последние слова?» «Мы не купцы, чтобы торговаться», — вскрикнул Амал. «Кроме того, этому человеку я обязан жизнью. Он получит доказательства». И белокурый юноша перебросил мне письмо Максима. Я хорошо знал его печать. «Мы достали этот пергамент с потопленного нами корабля», — продолжал он. «Читать я не умею, но вижу признак, который говорит мне о смерти императора». Тут Амал положил свой палец на темное пятно, видневшееся на внешнем свитке, и у меня стало тяжело на сердце. Я понял, что это мужественная кровь Максима. «Читай», — сказал Амал. «Читай, а потом скажи нам, чьи вы слуги». Пробежав глазами письмо, Пертинакс сказал очень мягко: «Я прочитаю все. Слушайте вы, варвары». И он прочел написанное на пергаменте, который я с тех пор всегда ношу подле моего сердца. Парнези достал с груди сложенный запятнанный кусок пергамента и, понизив голос, начал читать: «Парнезию и Пертинаксу, далеко недостойным капитанам стены, от Максима, некогда императора Галлии и Британии, ныне пленника, ожидающего смерти на берегу моря, в лагере Феодосия. Привет вам и предсмертное прости». «Довольно», — сказал молодой Амал. «Вот тебе доказательства. Теперь вы должны соединиться с нами».